некому дарить, некому играть в сонной темноте. Звезд нет, не вода, значит, ураган, значит, напролом, значит, наобум, значит, кувырком, значит, как всегда. Пламени брода нет, тягостная ночь, душное кольцо, леденящая любовь, чудо-колесо, шапка на бекрень, годы в никуда, значит, наотрез, значит, наповал, значит, карабин, значит, ураган, значит, как всегда. Пламени брода нет. Некого спешить, некого ругать, больше некому грешить, некого пугать, долгий апогей сорванной резьбы, значит, на огонь, значит, ураган, значит, на пролом, значит, нас совсем, значит, как всегда. В пламени брода нет, значит, наповал, значит, напролом, значит, нас совсем, значит, ураган, значит, как всегда.